всю 47-ю армию необходимо немедленно начать отводить за турецкий вал, организовав арьергард и прикрыв авиацией. Все приказы главкома, противоречащие только что переданным приказаниям, можете считать неподлежащими исполнению. Главкомы и их немногочисленный аппарат чаще использовались для реализации не собственных замыслов и планов, а директив Ставки. Сталин до конца так и не определил своей принципиальной линии по отношению к главкоматам. Через несколько месяцев после их создания они были расформированы. Правда, через некоторое время два главкомата были вновь восстановлены, но просуществовали только до лета 1942 года. Сталин увидел в этом оперативном звене руководства фронтами лишь промежуточное звено. При той жесткой централизации, которую он всегда отстаивал, эти региональные органы стратегического руководства и не могли проявить себя. Менее четверти всех операций, как я уже говорил, были оборонительными. Как Сталин, Ставка, их готовили и вели. Скажу сразу, что большинство стратегических оборонительных операций 1941 года в Прибалтике в июне, июле, в Белоруссии в эти же месяцы, в Западной Украине летом, в Заполярье и Карелии осенью, Киевская в июле-августе, Смоленская в июле-сентябре и некоторые другие заранее не планировались. К их проведению нас вынудил противник. Он диктовал условия и действия советских войск, часто носили спонтанный характер. В предвоенные годы вопросы организации и ведения длительной стратегической обороны в масштабе страны должным образом не отрабатывались ни на учениях и маневрах, ни в теории. Пожалуй, тот, кто предложил бы до войны рассмотреть возможность организации обороны по Днепру, под Москвой, Ленинградом, немедленно был бы обвинен в пораженчестве, измене и предательстве. Но даже абстрактное в принципе изучение вопросов организации стратегической обороны в крупных пространственных и временных масштабах не проводилось. Вот здесь своей политикой и ошибочными действиями Сталин в немалой степени обеспечил внезапность противнику. Ставка и командование фронтами, отдавая директивы и приказы на ведение стратегической обороны, преследовали главную цель – остановить и обескровить противника, создать благоприятные условия для контрнаступления. Это позже, с подачи самого Сталина, пропагандисты и некоторые историки стали усматривать в катастрофическом отступлении сокровенный замысел измотать врага активной обороной. К преднамеренной плановой стратегической обороне советские войска прибегли, пожалуй, лишь раз — летом 1943 года. Сталин не любил оборону, нервничал, не проявлял глубокого понимания ее сути. Он старался решать оборонительные задачи не только оперативными средствами, но и чисто административно-карательными методами, вроде уже упоминавшихся приказов номер 270 от 16 августа 1941 года и 227 от 28 июля 1942 года, рядом дополнительных распоряжений об активизации действий заградотрядов частей НКВД в тылу фронтов на наиболее опасных направлениях. Верховный не обладал опытом организации стратегической обороны, но им не обладала тогда и большая часть военачальников. Нужно учесть, что большинство кадрового состава Красной Армии погибли, оказались в плену или были ранены в 1941 году. И хотя летняя-осенняя кампания 1942 года могла сложиться более благоприятно, моральный допинг войскам дала битва под Москвой, противник наступал уже не на всем протяжении фронта, а лишь на юго-западном направлении и в значительной мере растерял первоначальную новизну своих ударов, Сталин, как верховный главнокомандующий, был не в состоянии глубоко понять особенности оборонительных сражений. Ему было ясно, что размах оборонительных операций летом 1942 года не может уже быть таким, как в 1941-м. Тогда глубина отхода наших войск составила от 850 до 1200 километров.